Производственные бригады и школы нашей республики просили у Альберта Швейцера разрешения называться его именем. Большой интерес вызвали у них фотографии, фильмы и рассказы о деятельности доктора Швейцера. В Германской Демократической Республике образован комитет Альберта Швейцера, возглавляемый президентом Красного Креста Германской Демократической Республики доктором Людвигом. Наряду с пропагандой философии доктора Швейцера «Благоговение перед жизнью» и его идеи мира на земле, комитет собирает подарки от населения и взносы в пользу больницы Швейцера. Так наша республика чтит дело великого гуманиста Альберта Швейцера и действует в полном согласии с его устремлениями. Ну а что же критика? Западно-германские правительственные круги и кое-кто из политиков, которые в своей антикоммунистической деятельности делают ставку на атомную бомбу, болтают о крестовых походах на восток и, не задумываясь, планируют, как неизбежные военные издержки, миллионы жизней, люто ненавидят Альберта Швейцера. После его речи о мире в Осло, его обращение к мировой общественности и смелого выступления за мирное решение германской проблемы, нападки зависимой от противников Швейцера прессы на работу больницы в Ламбарене и лично на Швейцера особенно усилились. Она пытается оспаривать даже то, что он христианин. Разумеется, он не такой христианин, как те, кто связывает воедино Нагорную проповедь и атомную бомбу. Альберт Швейцер считает это кощунством. Истоки его деяний надо искать в христианской морали, которую по преданиям проповедовал Иисус. Особой критике подвергаются его деятельность и больничные условия жизни. Теперь понятно, почему вначале доктор Швейцер с недоверием смотрел на нашего фотографа, неохотно дал разрешение фотографировать больницу и производить киносъемки. Зная, что Швейцер – человек гостеприимный и никому не запрещает посещать свою больницу, падкие на сенсации фоторепортеры в погоне за редкими съемками буквально осаждали госпиталь, мешали ему работать. Там, в Ламбарене, они восторгались больницей, произносили медоточивые речи, а по возвращении в Америку или Европу поносили ее, рассказывали небылицы. Они писали об отсталости и неудовлетворительном санитарном состоянии, о слабой технической оснащенности, о патернализме и тому подобном. Такая односторонняя информация не только оскорбляла тех, кто в Ламбарене в полную силу ежедневно работал, выполняя свой утомительный служебный долг, она извращала картину неоспоримых успехов, достигнутых многолетним трудом. Эти снобы, должно быть, брали за образец новейшие больницы Нью-Йорка, Лондона или каких-либо других крупных городов и подрывали авторитет Ламбарены намеренно. Один из этих людей, рассказывал мне доктор Швейцер, писал в американской газете, что видел у нас страшные вещи, будто даже стены больницы забрызганы кровью. Этот болван и не заметил, что мы недавно заново окрасили наши крыши в красный цвет. В конце концов, нам удалось сломить недоверие доктора Швейцера и убедить его, что мы не собираемся делать никаких порочащих больницу снимков. Больные Швейцера не любят фотографироваться. В них еще живо суеверие, что чужой портрет можно заколдовать. И, естественно, реакция на наши аппараты у них была такая же, какая бывает у нас, когда без нашего согласия нас пытаются фотографировать незнакомые. Дети, наоборот, любят сниматься, особенно когда им обещают фото. Доктора упрекают в том, что он скептически относится к техническому прогрессу и даже отказывается его признать. Когда друзья подарили ему моторную лодку, он вскоре отдал ее, не хотел отказывать своим испытанным гребцам. Однажды в его отсутствие в некоторых помещениях провели электрический свет. Но Швейцер, вернувшись, приказал убрать проводку. Исключение составляет операционный зал, получающий электроэнергию от дизеля. Грузовую машину в подарок он все же принял, чтобы возить продукты для больных и сотрудников. Мнения о модернизации Ламбарены очень различны. Согласен, что моторная лодка убыстряет связь. Электрический свет имеет несчислимые преимущества перед керосиновой лампой. Что многое другое можно было бы сделать по-иному. И что не очень-то приятно, когда кабинки, которые каждый при надобности предпочитает посещать в одиночку, удалены от вашего дома на сотни метров. А два душа, продырявленные ведра, в которые наливают воду кувшинами, выполняют свою функцию лишь тогда, когда вы дергаете бечевку, протянутую через блок к крыше, лежащей на дне ведра.